пианистка. В следующий раз я увидела Лесю во время очередной репетиции. Сцену амфитеатра освещали софиты, но даже ослепленная ими, я с легкостью разглядела горящие огнем глаза, наблюдавшие за мной из зарослей парка. Сказавшись больной, я устремилась навстречу опасности. Соня осуждающе покачала головой. Не знаю, что руководило мной тем летом в лагере. Сейчас, вспоминая произошедшее, я решительно ничем не могу оправдаться. Почему меня манила исходящая от Леси опасность? Почему я искала с ней встречи, даже понимая, что общение это до добра не доведет? «Русалочий морок», — предположила я, — «она тебя околдовала». «Только им и можно объяснить мое поведение», — усмехнулась Соня. «Как бы то ни было, я с каким-то благоговейным трепетом искала Лесиного общества, и каждый раз, завидев ее, захлебывалась странным коктейлем из ужаса, обреченности и восторга». Соня задумчиво помолчала, будто не верила собственным словам. «Она встретила меня с нездоровым блеском в глазах, нездоровым даже по ее меркам». «Ты слышишь их, мудрая Соня?» Леся сжала мои ладони ледяными руками. «Слышишь?» Глаза ее суетливо бегали, не задерживаясь ни на чем, ни на секунду. «Слышишь? Тссс! Прислушайся!» Она сильнее сжала мои пальцы. «Слышишь? Слышишь? Они здесь, в лесу, они кричат. Все ближе, ближе, ближе!» Леся с трудом сфокусировала взгляд на чем-то поверх моего плеча, и бледное лицо ее исказилось гримасой ужаса. Оцепенев от страха, я медленно обернулась на каменное изваяние, запрятанное в зарослях черемухи. «Нет, нет!» — завопила Леся, перекрикивая музыку из амфитеатра. «Замолчи! Ты врешь! Это все ложь! Ложь! Замолчи!» Она заметалась по поляне, схватила валявшийся неподалеку булыжник и кинула его в голову статуи. От удара та покрылась паутиной трещин. «Ты слышала, Соня? Слышала?» — взмолилась она, цепляясь за мои руки, словно утопающая. Только теперь я заметила, что изящные Лесины пальцы были измазаны грязью, а под ногтями засохла кровь. «Что с твоими руками?» — не обращая внимания на ее мольбы, спросила я. Сбитая с толку, Леся поглядела на собственные пальцы и раздраженно прорычала. «Они меня заперли!» «Они?» Я нервно обернулась на статую. «Ты их слышишь? Слышишь?» Срывающимся голосом закричала она. «Прошу, Соня, скажи, что слышишь! Скажи, что...» Леся замерла. Захрипела, схватилась за шею, начала задыхаться. Вскинула на меня налившиеся кровью глаза и, сорвавшись с места, помчалась сквозь сумрачный лес в сторону озера. А я, растерянная и испуганная, осталась стоять посреди вечернего парка, и там, в этой гнетущей тишине, я действительно услышала то, о чем говорила Навка. Неразборчивый шепот, исходящий от спрятавшейся в кустах статуи. Затаив дыхание, я коснулась Сониного плеча. «И что это был за шепот? Что он говорил?» «Тьма к тьме», — прошептала Соня. Он повторял только одну фразу. «Тьма к тьме».